Сон в летнюю ночь. 5 стихотворений. Крупный разговор. Еще не запирали. Вдруг, как моментально вон отсюда, сбитая прическа, туча препирательств и сплошной поток шопеновских этюдов. Вряд ли гений ты распределяешь кету в белом доме против кооператива, что хвосты луны стоят до края света чередой ночных садов без перерыва.